Глава 4. Первая свиданка в новом мире. Встретиться договорились через пару часов в новом кафе, расположенном в одном из соседних домов. Мария заверила, что в сети сладкие штучки можно не просто вкусно поесть, но и съесть потрясные булочки. И зачем мне эта информация? Говоря по правде, я иду навстречу ради ее булок, а не какой-то там выпечки. Так как мать была занята своими делами, а Мира продолжала терзать гитару, хотя черт знает, чем она на самом деле занималась за серым энергетическим барьером, у меня появилось свободное время для изучения собственных возможностей. Первым делом пробежался по информации, касающейся той самой ранговой пыли. И правда, никакой магии, одна сплошная, выходящая за грани разумного, технология. Причем создали ее чуть ли не в 70-х годах прошлого столетия. Вот что случается, когда мир занимается развитием, а не уничтожением себе подобных. Делилась пыль на несколько категорий. Нейтральная, стихийная, ментальная и гибридная. Информация о последней была засекречена, так что подробностей узнать не получилось. А хотелось бы. Вдруг я окажусь каким-нибудь избранным, владеющим особыми техниками. Но нет, мой песочек относился к нейтральному классу. Хорошо это или плохо, я не знал. К примеру, нынешний император владеет именно нейтральной пылью. Точнее, владел. Сейчас он способен управлять абсолютно всем, чем захочет. Послушать комментарии в сети, так он воплощение бога на этой земле. «Что за богохульство?» — возмутился осьминог. «Он всего лишь жалкий человечушка, пусть и выучивший парочку фокусов». «Я тоже, как ты там сказал, всего лишь человечушка». «Ты мой человечушка, а это совсем другое». «Что-то подобное мне говорила бывшая, и закончилось у нас все не очень». «Ты на что это намекаешь?» — возмутился осьминог. «Не надо сравнивать меня с обычным человеком. Думаешь, я просто так переместился вместе с тобой? Считаешь, что мне заняться больше нечем? Наличие бога в твоей ауре многое дает. Силу, советы, живучесть. Я многое поставил на это перемещение». «Так почему нельзя было проконсультировать меня перед перемещением? Вот знал же про технологии омоложения. Откуда?» «Покопался в твоей памяти. Это несложно. Точнее, в памяти прошлого Артура. Ты, кстати, и сам это можешь сделать». «Как?» Неожиданно в наш разговор вмешалась Олеся. «Какой момент из своей жизни вы хотели бы просмотреть?» «А есть варианты?» — на автомате спросил я. Вместо ответа перед моими глазами появилось меню, в которое был встроен удобный фильтр. Я действительно мог посмотреть любой момент из своей жизни. Надо было только ввести нужную дату или указать ключевые слова. И вуаля! В следующий момент включался проигрыватель с нужным мне воспоминанием. Удобно, практично, а главное, всегда можно вытащить необходимые знания. Так что следующий час я потратил на изучение собственной жизни. Где учусь, кого люблю, от кого получал по роже. А последнее, судя по всему, случалось довольно часто. Не любят в академиях богатеев. Так называли всех аристократов от мала до велика. И плевать им было на то, что по воле отца наша семья находится в глубокой долговой яме, из которой, похоже, мне придется их вытаскивать. В назначенное время прозвенел будильник. В качестве рингтона выбрал песню Бон Джови, которую в этом мире исполнял Воронов. Вот ведь жучара! По всем мировым хитам пробежался. Впрочем, не скажу, что не сделал бы то же самого. Кто не мечтает стать звездой мирового масштаба? Хотя бы на время. Когда подошел к шкафу с одеждой, меня ждал новый сюрприз. А именно, виртуальная помощница по выбору гардероба. Стройная брюнетка с аккуратно убранными волосами появилась на экране, улыбнулась и произнесла. «Доброго вечера, господин. Что бы вы хотели сегодня надеть?» «А что есть?» Девушка сдвинулась немного вправо и увеличила возможные варианты меня. Я в брюках и поло. Я в костюме выпускного. Я в прямых джинсах и свитере с оленями. «Твою мать! Это что, косоворотка?» «Хорошо, допустим. А есть что-нибудь такое, чтобы меня не отпинали на выходе из дома?» «Если вам угрожают, я могу вызвать полицию», — серьезным тоном произнесла девушка. «Ну, понятно. Обычный запрограммированный на помощь бот». «Я шучу. Скажи, это только моя одежда такая, или все подростки одеваются как долбанные ботаники?» «Не хочу вас обидеть», — произнесла девушка. но вы очень далеки от тенденции современной моды». «Ну, хоть правду говорит, уже хорошо». «Выходит, он, то есть я, добровольно так одеваюсь?» «Обалдеть! Ладно, где ближайший магазин одежды?» «Вы можете приобрести все у меня». Это утверждение ввело меня в ступор. «Что?» «И когда это доставят?» «Доставят? Не поняла вас. Одежда будет изготовлена в течение 20 минут. Все зависит от сложности и объема заказа. Для этого в вашей версии гардеробной установлен 3D-принтер. Исходников пока достаточно. Ваша сестра только вчера заправляла картриджи». «Маркетплейсы теперь так работают? Примеряешь все в режиме онлайн и печатаешь их на 3D-принтере? Все, крындец с зарплатой мужиков. Окей, допустим. Тогда организуй мне кожаную куртку, белую футболку с каким-нибудь интересным принтом, рваные джинсы и белые кроссовки». «Дыры в джинсах делать большими?» — деловито поинтересовалась девушка. «В пределах разумного». «Поняла. Сейчас загружу возможные варианты. Какой принт вас устроит? С воронами? С императорской семьей? С любимой музыкальной группой?» «Это какой?» «Исходя из ваших подборок, наиболее часто встречаются песни группы «Скоморох» и «Цесаревич». «Ты имела в виду «Король и Шут»?» «Такой группы не найдено. Только «Скоморох» и «Цесаревич». «Не знаю таких. Давай какую-нибудь чернильную кляксу. Должно получиться интересно». «Поняла. Загружаю варианты». Спустя минуту перед моим взором появились 20 версий меня. Разные куртки, разные кроссовки, разные джинсы. Но эта виртуальная помощница определенно шарила в теме. Каждый вариант был хорош по-своему. «Печатай 18-й, только кроссовки возьми с 11-го. Надеюсь, очки солнечные у меня есть?» «Что-нибудь подберем», — с улыбкой ответила девушка. «Ваш заказ будет готов через 14 минут. Потребуется потратить 42% запаса картриджа. Вас устроят такие условия?» «Да хоть 100. Главное, свитер с оленями не надевать». «Ничего не имею против этой одежды, но для нее есть свой сезон. А сейчас, судя по погоде, совсем не зима. Хотя с этими климатическими зонами не уверен, что она вообще тут бывает». Одежда готова. Прическа приведена в адекватное состояние. А значит, пришло время соблазнять миловидную консьержку. Причем делал я это не от большого желания уложить первую девицу в новом мире. Просто через общение будет легче во всем разобраться. И начинать лучше с девушки, которая подсознательно чувствует себя виноватой передо мной. Ох уж эти женские загоны. Выбранное место мне понравилось. Просторное, с мягкими диванчиками и отдельными зонами для свиданий. Там парочки могли выставить вокруг себя энергетический барьер и заниматься... чем душе будет угодно. В пределах приличия, конечно. Уверен, что в подобных заведениях ведется круглосуточная съемка. Хотя, кого это останавливало? Вон, взять кинотеатры в нашем мире. Все знают, что их могут спалить, и наверняка спалят. Но это все равно мало кому мешает. Выбрал какую-нибудь занудную документалку, накрылся курткой и поехал выплескивать молодые гормоны. Ну а что, в кино таким только молодые занимаются. Те, кто постарше, предпочитают комфорт. И я их полностью понимаю. Удобная кровать — наше все. К моменту моего прихода Маша уже заняла столик и неспешно перемешивала кофе. Я подошел к ней и плюхнулся напротив. «Ну, привет! Еще раз! Что тут интересного можно заказать?» Как и ожидалось, меню отобразилось на поверхности стола. «Удобно!» «Господин... Артур...» Девушка явно смущалась. «Если честно, я не думала, что ты согласишься встретиться». «А еще бы мне отказываться?» «Так, пожалуй, возьму кофе с ликером и вот этот сочный стейк с брусничным соусом. А в качестве гарнира пусть будет стручковая фасоль». «Заказ принят», — высветилась надпись, а следом сразу другая. «Приложите руку для оплаты». Я проследовал инструкциям. Только сейчас сообразил, что у этого парня может не быть денег. Со своей жизнью успешного частного детектива совсем забыл, что такое сидеть на мели. Но мне повезло. Перед глазами всплыло сообщение. «С вашего счета сняты 2 рубля 17 копеек. Остаток 84 рубля 42 копейки». «Ого! А ты, Артурка, богатый братина получается! Надо будет разобраться на досуге с местными ценами и выяснить, во сколько мне встала изготовка этой одежды. А то еще окажется, что я разбазарил семейный бюджет». Девушка некоторое время следила за моими манипуляциями, а затем задумчиво произнесла. «С тобой что-то не так». «Куртка? Прическа?» И я решил немного поменять стиль, так что нет ничего удивительного. «Нет, тут другое». Она наклонилась немного вперед, открыв приятный вид на своей внушительной формы. «Твой взгляд, он какой-то другой, более уверенный, что ли?» «Просто с моим приходом в нем появился интеллект», — гордо произнес Бог. «Захлопнись, членистоногая!» «Что ты сказал? Да я...» Усилием мысли отключил голос осьминога. Это оказалось намного проще, чем я думал. «Не обращай внимания. Это все переходный возраст со всеми своими прелестями. Гормоны, первое порн... У меня даже волосы на груди появились. Вот я и решил отметить такое событие в компании девушки, которая мне нравится». «Я правда тебе нравлюсь?» Глаза девушки заблестели. «Иначе меня бы тут не было». К столу подошла официантка и расставила тарелки. Только получилось немного неловко. Кроме кофе и какого-то салата из зеленых листьев, Маша ничего не взяла. «Может, закажешь что-нибудь посерьезнее?» «Не могу», — грустно произнесла девушка. «В моем роду у всех пышные формы, а тратить деньги на мод пластический хирург или атлет нет возможности. Поэтому стараюсь сидеть на диете». Хотел сказать, что есть еще вариант со спортзалом, но это было бы несколько некультурно, по крайней мере, на первом свидании. А дальше меня ждал долгий и не особо интересный рассказ о тяжелой жизни простолюдина. Четверо младших братьев и сестер, погибший в джунглях Амазонии отец, запустившая себя мать. По сути, все держалось на плечах Марии, которой посчастливилось урвать место консьержки в элитном ЖК. Поймал себя на мысли, что мне еще придется привыкать к местной разнице между обычными людьми и теми, кто находится повыше. Все-таки в империи живем. А значит, род Кракеновых должен стать одним из самых могущественных. Иначе зачем я вообще сюда перемещался? «Чтобы решить мою проблему!» — напомнил осьминог. «Хорош читать мои мысли, это некультурно!» «Я не хотела вас обманывать, честно. Просто надеялась избежать конфликта. В прошлый раз вы с отцом чуть не подрались. Был очень серьезный скандал». «Смотри-ка, а пацан все-таки может постоять за свою семью. Осталось только навыки подтянуть». «Да ничего страшного. Может, прогуляемся? Хочу немного пройтись по городу». «Пройтись?» — удивилась девушка. «Да что такое? Похоже, местные аристократы не особо любят бродить по улицам». «Ну ничего, будем ломать шаблоны». Но спокойно уйти нам не дали. В кафе вошло пятеро парней в спортивных костюмах. В нулевые у каждого круглосуточного такая вот компания стояла. Правда, эти намного опрятнее. Вычищены, выглажены, словно только-только принарядились. «Маша!» — протянул парень с самой наглой рожей. Эдакий хозяин мира. Или района. Да, скорее всего, второе. «Два рубля и наша!» Прогоготал второй, и компания дружно рассмеялась. «Так, смотрю, шуточки за 300 везде одинаковые. Но все же 2 рубля как-то дешево. Я вот стейк за эту сумму купил, а тут целая девушка». Главарь окинул презрительным взглядом всех присутствующих и, не найдя другую жертву, снова сконцентрировался на нас. «Ты почему мне вчера не позвонила?» Он подошел к столу, завалился на диванчик и приобнял Машу. Девушка прям сжалась. Она явно знала этих парней, и это знакомство ей определенно не нравилось. «И мне!» — снова добавил второй. «Чего молчишь, Машотка? Познакомишь нас со своим юным другом?» Пока этот балабол упражнялся в остроумии, я прикидывал возможные варианты дальнейших событий. 5 человек бабуинового телосложения. У каждого на поясе висит по 1 мешочку. Это радовало. У меня их несколько, а значит, я, по логике, сильнее. Но опять же, 5 человек. Как-то дофига для обычного подростка. К тому же я понятия не имею, как именно управлять этой пылью. Она вроде реагирует на мои желания, но ведь есть и нюансы. И эти 5 знают о них куда больше меня. «Это барон Кракенов», — тихо произнесла девушка. «Мы просто пьем кофе». «Барон Кракенов!» Ухмыльнулся парень, после чего надвинулся на меня и произнес. «Слышь, барончик, шел бы ты отсюда, пока ходить можешь. У нас с Машей свидание намечается, а ты как не в тему. Хотя, если очень хочешь, можешь посидеть в сторонке и приносить нам напитки». «Андрей!» — тихо произнесла девушка. «Уходи, пожалуйста. Это же волжские медведи». «Да хоть сибирские пингвины, мне плевать», — спокойно ответил я, откинувшись назад и демонстративно расстегнув мешочки. «Вас учили манерам? Или этим придется заняться мне?» Двое стоявших у стойки пацанов подошли к столу и демонстративно раскрыли мешочки с пылью. Один так и вовсе встал позади. Его ошибка. Резкий удар локтем, и этот бедолага складывается пополам. Его пыль выплыла из мешочка, но не успела среагировать на атаку. Видимо, так себе боец. Я неспешно поднялся из-за стола. В драке с баранами важно излучать уверенность, иначе толпой задавят. «Ну все, барончик, тебя пи...» Главарь едва заметно кивнул, давая сигнал своим сподручным. Те начали обходить меня с разных сторон. Опасаются все-таки. И это хорошо. Неожиданно слева что-то сверкнуло. Молния. Я не успел заметить, кто именно меня атаковал. Зато среагировала пыль. Рядом с моим лицом возник щит и отбил стихийную атаку. Следом возникло еще несколько вспышек. Результат тот же. «Что тут происходит?» Неожиданно из подсобки выбежала управляющая. «А ну, прекратите!» Брюнетка с синими локонами. Симпатичная. Взрослая. В моем вкусе. Надо будет почаще сюда заглядывать. «Да пошла ты!» Выкрикнул главарь этой банды и попытался атаковать админшу чем-то вроде огненной стрелы. А дальше началось основное веселье. Я пока не знал, как правильно управлять пылью, поэтому дрался по старинке — кулаками. Песочек среагировал на мое желание и плотно облепил ладони, чем существенно усиливал удары. Маша закричала, забившись в угол и закрыв голову руками. Еще несколько девушек прятались за столами или пытались заползти за барную стойку. «Сзади!» Выкрикнула мне админша и запустила в главаря несколько ледяных стрел. Тот выставил перед собой огненный щит и отразил атаку. Парню, стоявшему позади, повезло меньше. Он получил удар в грудь и влетел в витрину. Стекло не выдержало такого обращения и разлетелось на осколки. «Слышь, осьминог, может, поможешь немного?» «Просишь помощи у какого-то членистоногого?» Сразу трое гопников атаковали меня со всех сторон, заставив уйти в глубокую защиту. Пыль не успевала за их ударами, поэтому пришлось вспоминать свое боксерское прошлое и блокировать атаки руками. «Охренеть ты обидчивый! Ну ладно, ладно, извини! Ты самый шикарный бог с невъебенно красивыми щупальцами!» «Хе-хе, так-то лучше!» Всего мгновение потребовалось, чтобы моя пыль преобразилась в самые настоящие щупальца. Мощные, длинные. Они хаотично двигались вокруг меня, словно жили своей жизнью. «Ну все, пингвины, вы разозлили мужика с щупальцами. Теперь будем учить вас манерам».